Во время этой беседы Уилсон Баркер сказал сэру Маркиму, имея в виду Боуэрса: «Вот молодой человек, который когда-нибудь возглавит одну из антарктических экспедиций». После того, как Боуэрс покинул Уорчестер, в каких только переделках он не бывал. Сначала плавал на торговых судах и 5 раз обогнул земной шар на корабле «Лох Торридон». Затем перешел в Королевский флот, базирующийся в Индии, и командовал канонеркой на Ираваде. Далее служил на корабле Королевского военного флота «Фокс» и приобрел там большой опыт, ведя часто с открытых лодок борьбу с афганской контрабандой оружия в Персидском заливе. А потом он пришел к нам. Интересно, а может и знаменательно, что Боуэрс, переносивший холод лучше всех в нашей экспедиции, попал к нам прямо из страны, которая относится к числу самых жарких на Земле. Моих знаний недостаточно, чтобы я мог утверждать наличие в этом какой-либо причины связи, тем более, что чаще наблюдается обратное. Люди, приезжающие из Индии, страдают от лондонской зимы. Поэтому я ограничусь констатацией самого факта, но позволю себе заметить, что в Англии зима влажная, а в Антарктике сухая. Во всяком случае, воздух сухой. Боуэр же относился с полным безразличием не только к холоду, но и к жаре. Причем, как мы не раз убеждались, его безразличие не было показным. По складу характера этот человек отказывался мириться с существованием непреодолимых трудностей. Если он им на самом деле и не радовался, то во всяком случае относился к ним с презрением и, презирая, не щадил никаких усилий для их устранения. Скотт считал, что трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Боуэрс был уверен, что он и есть тот человек, которому на роду написано их преодолевать. Это чувство уверенности в себе, основанное на очень глубокой и всеобъемлющей религиозности, покоряло окружающих. И на борту судна, и на берегу он был авторитетом. «Боуэрс в порядке», — говорили о нем как о моряке. А моряк он был действительно великолепный. «Люблю ходить с Бёрди. С ним всегда знаешь, где находишься», — признался мне однажды вечером офицер, с которым мы ставили палатку. Мы, только что проблуждав некоторое время в поисках, разыскали склад, которого другой бы не нашел. Бёрди Боуэрс принадлежал к моим ближайшим друзьям, а их у меня за всю жизнь было всего лишь 2 или 3. Поэтому мне трудно нарисовать читателю его образ так, чтобы он не показался приукрашенным. Его оптимизм иногда производил впечатление вымученного, поверхностного, Хотя, думаю, это было не так. Иногда я почти ненавидел его за эту веселость. Тем, кто привык судить о людях по меркам фешенебельных, затянутых в корсет гостиных, Боэрс представлялся неотесанным грубияном. «Такого и топор не возьмет», — заметил один новозеландец на танцах в Крайстчёрче. «От человека вроде Боэрса в обыденной жизни мало толку. Но перенесите меня на заснеженную льдину, качающуюся на гребне черной волны, на судно, терпящее бедствие, в санную партию, находящуюся на краю гибели, на место дежурного, только что опрокинувшего общий ужин на пол палатки. А это так же страшно. И я повалюсь наземь и буду взывать к Боэрсу, чтобы он явился и повел меня туда, где не погибнешь и не умрешь с голоду. Те, кого возлюбят боги, умирают молодыми. Боэрса боги любили. Они направили своего избранника по ясной, прямой, сияющей стезе жизни, изобилующей тяготами и немалыми страданиями, но избавили его от серьезных сомнений и страхов. Это ли не любовь? К Боэрсу могли бы относиться строки Браунинга. «Кто грудью шел вперед, претерпевая боль, не ведая сомнений никогда, хоть зло торжествовало в этом мире, кто шел от поражения к победе и засыпал, что пробудится вновь». В нем не было ни капли лукавства, простой, все на поверхности, прямой, бескорыстный человек. Он обладал поразительной работоспособностью, и если основные обязанности оставляли ему какой-нибудь досуг, немедленно находил себе дело, помогал в научной работе или препарировал образцы. Он, например, научился запускать шары-пилоты с самописцами и находить оторвавшиеся от них приборы. Он установил вдалеке 3 метеобудки и считывал показания с их приборов чаще, чем другие. Временами он приглядывал за некоторыми собаками, если это никому не вменялось в обязанность, и особенно заботился об очень сильной эскимосской лайке по кличке Красавица. Этой самой задиристой из наших недрессированных собак попадало больше других и поделом. А живому существу в беде, будь то собака или человек, надо помогать. Будучи ростом ниже всех в партии, он, тем не менее, хотел получить для походов по устройству складов Южному полюсу самого крупного пони. И получил, но не знал, как с ним обращаться, ибо познания Боэрса в этой области – сильно уступали его любви к животным. Для начала он решил ездить верхом на своем втором пони. Первый погиб на льдине. «Скоро я к нему привыкну», — сказал он в тот день, когда Виктор сбросил его в приливную трещину, И добавил менее уверенно, не говоря уже о том, что он привыкнет ко мне.